«А какой полукровка ее?» – поинтересовалась девушка. «Гарри. А, ну да, он же ее кузен», – Северус улыбнулся ее наивности. Девушка неожиданно остановилась и, убедившись, что они в коридоре одни, быстро клюнула его в щеку и произнесла: «Ты молодец, Сев. Я тобой горжусь, а теперь, пойдем». Девушка поспешила отвернуться и скрыть румянец, но тот, как обычно, был очень уж сильным, у нее всегда алело все лицо полностью, а не только щеки, как у других девушек. Северус заметил лишь ее красные уши и вновь улыбнулся. В это время Гарри помогал Люпину лучше освоить боевые чары. Он атаковал его и указывал на ошибки до тех пор, пока тот не сможет отразить все, что в него бросили, после чего Гарри усиливал напор, и они начинали сначала. 5 минутами позже в кабинет заглянул искавший друга Сириус. Мародеры искали Римуса, чтобы вместе отправиться в Хагсмит. Сириус увидел, как тот, уставший и вспотевший, сидит вместе с королем Слизерина на одной из парт и о чем-то тихо переговаривается. Вокруг них бегает за черной змейкой и смеется его племянница. Сириус подошел к малышке поближе. «Нимфодора», — позвал он. Девочка обернулась и, узнав окликнувшего, побежала навстречу. Змейка быстро поползла следом. «Дядя Сириус, давай играть». Не успел Сириус подойти к малышке, как перед той выскочила та самая черная змейка, которая, сплющив и расширив свою шею, стала угрожающе шипеть. Сириус замер и медленно потянулся к палочке, в то время как Нимфодора с интересом наблюдала за действием. «Диамида!» — позвал Гарри и опустил руку на уровень пола. Змея повернулась к нему и, увидев условный знак, заползла к Гарри в рукав. Нимфодора кинулась к объятиям дяди и начала что-то лепетать про свой интересный день, но тот ее почти не слушал, его внимание было сосредоточено на новообретенном родственнике. «Следи за своей живностью. Она чуть на меня не кинулась. Она просто защищала малышку Дору от большого и страшного тебя», — спокойно пояснил Гарри. «Тише, тише, злой Сириус больше не будет тебя пугать», — обратился тот к змейке. «Диамиде было страшно», — участливо поинтересовалась Нимфодора. «Было, но я попросил защищать тебя, и она стала, приняв Сириуса за угрозу. А как ты попросил об этом?» Глаза Сириуса опасливо сузились. Так она дрессированная». Такое нелепое пояснение вполне устроило Сириуса. «На магических рынках можно найти и не такое». Нимфодора заявила, что будет успокаивать животное, после чего села на коврик и начала медленно гладить свернувшуюся змейку, что-то той нашептывая, чтобы успокоить. Гарри смог завязать с мародерами неспешную беседу про школу и квиддич. Сириус был удивлен, что Гарри не оказался высокомерной мразью, как все остальные слизеринцы, и вполне мог общаться даже про вещи, связанные с маглами. Все же, вспомнив про цель прихода, Сириус утащил Люпина с собой, встретившись на выходе с Беллатрикс. Та лишь презрительно на него посмотрела и фыркнула, проходя мимо. Беллатрикс уселась к Гарри на колени и принялась расспрашивать про сегодняшний день, иногда целуя, в те моменты, когда Дора была увлечена своими делами слишком сильно и не обращала ни на что внимания. День закончился без происшествий. Вечером Сигнусу с Альфордом передали наигравшуюся за весь день малышку, которая уже мирно спала на руках у Гарри, свернувшись клубочком и приняв некоторые черты котенка. Северус с Лили вернулись из Хагсмида и разошлись по гостиным в приподнятом настроении. Гарри обратил внимание на ходившего по гостиной с загадочной улыбкой Регулуса, но не придал этому значения. Если это что-то важное, то малыш Рек сам все расскажет. Но никто не заметил Беллатрикс, выходившую из комнаты с ней под дезиллюминационными чарами и державшую в руке флакончик противозачаточного зелья. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Рейтинг повышен до NC-17. Думаю, исходя из этого и последнего предложения в главе, вы догадываетесь о контенте в следующей. Глава 19. Хогвартс. Вечер. Один из коридоров. Несколько дней спустя. Беллатрикс совершала очередной вечерний обход школы. Еще с прошлого года она всегда совершает вечерние обходы в одиночку. Другой староста ее курса зачастую во время их совместного обхода делал ей непристойное предложение, после которого она ломала ему одну из костей и отправляла на неделю в больничное крыло. Парня жизнь ничему не научила, и он так и не прекратил, а Беллатрикс в итоге после этого совершала обходы в 2 раза чаще за себя и за идиота, который по своей глупости проводит время в больничном крыле. А теперь она вообще всегда обходит коридоры одна. Девушка услышала странный шум, доносившийся из ниши за доспехом. В чулан для метел не могли пойти. Или на астрономическую башню. Через этот коридор проходит большая часть маршрутов, думала она. Такой оплошности юная Блэк не допускала и всегда заводила своего парня в нишу, где обходов не совершается либо почти, либо совсем. Староста уже приготовилась снять с нерадивых учеников десяток баллов, как ей помешал факт родства с нарушителями. Регулус, приобняв Рейвен за талию, тесно прижимал к себе и уж с очень сильным интересом исследовал ее рот, периодически пытаясь опустить одну из ладоней ей на ягодицы. Рейвен, обхватив парня руками за шею, исследовала языком его рот с не меньшим энтузиазмом и возвращала ладонь парня на свою талию каждый раз, как тот пытался опустить ее ниже, чем допускают приличия. Судя по затуманенным взглядам и распухшим красным губам, они занимаются сим развратом уже с десяток минут. Они бы продолжили, но были прерваны откашлившийся Беллатрикс. Глаза Регулуса наполнились ужасом, когда он осознал, кто именно его застукал. Он боялся не снятых баллов, а того, что Беллатрикс может написать его матери о романтическом интересе парня. К сожалению, Рейвен чистокровная лишь в четвертом поколении, и Вальбурга не сочтет ее достойной партией, да и наверняка мать уже ведет переговоры о его браке с какими-то жутко важными чистокровными иностранцами. За последние поколения Блэки породнились со всеми возможными представителями Туманного Альбиона, и почти любая потенциальная невеста, которую мать сочтет достойной, будет ему как минимум кузиной. Регулус не привык расстраивать и перечить матери, как это вечно делал его брат, но и слушать ее гневные отповеди не сильно хотел. Парень знал, что даже если мать не права, он не сможет ей отказать. Он не станет причиной ее печальных взглядов и мыслей об совершенных ошибках, как это постоянно делает старший брат. Быстро по гостиным. Регулус, завтра все свободное время проведешь в дуэльном клубе, понял? Угу, печально закивал он. Ну, по крайней мере, она не сняла с них баллы, и ответ перед факультетом не надо будет нести. Рейвен, а с тобой мы поговорим завтра, в том числе и о том, в каких нишах нужно прятаться, обратилась к девушке Беллатрикс. Хорошо, ответила та, потупив взор. Даже баллы не снимешь. Нет, но если я вас опять поймаю, то поведу прямо к деканам. Подростки быстро ретировались в сторону гостиных, ухмыляющаяся ведьма продолжила обход. Вот она и нашла причину загадочных улыбок Регулуса. Этажом выше ее внимание привлек шум, доносившийся из одного заброшенного кабинета. Неужели кузен со своими дружками снова устроили на кого-то охоту? Думала девушка, аккуратно подходя к двери кабинета и заглядывая в щель между неплотно закрытой дверью и стеной. Нужно же видеть, что тебя ждет внутри, а наобум вламываться туда нету никакого смысла. Зрачки девушки расширились, как только она увидела происходящее внутри. Там была очередная парочка студентов, но занимались они уж никак не невинными поцелуями, подобно Регулусу с его пассией. Повернувшись боком к двери кабинета, на одной из парт сидел парень-старшекурсник, перед ним на коленях стояла девушка Хафлпафка и совершала поступательные движения головой в области его паха. Парень тихо постанывал и нахваливал мастерство своей спутницы в этом деле, после чего положил одну из рук ей на голову и начал задавать темп. Девушка выглядела так, будто и сама получает не меньше удовольствия от происходящего. Ее тушь потекла, но, судя по реакции парня, сей факт лишь сильнее возбудил его. Ладошка девушки нырнула ей под юбку и принялась доставлять хозяйке еще больше удовольствия. Беллатрикс ощутила, как ее бросило в жар. Она слышала от подруг о подобном, но никак не могла представить, что такая картина может возбудить ее. Ей невольно захотелось сделать подобное самой. Тем временем парень положил обе руки на голову Хафлпафки и стал вдалбливаться в ее горло. Процесс сопровождался уймой чмокающих звуков и, судя по всему, привел девушку в бурный восторг, та лишь ускорила движение рукой у себя под юбкой. В заключении парень прервал свои движения и плотно прижал голову девушки к своему паху, та сделала пару глотков. Беллатрикс пришла к выводу, что парень достиг кульминации и излился прямо девушке в рот. Он прекратил прижимать девушку к себе, лишь когда она похлопала ему по ноге ладонью, после чего та отстранилась и, откашлившись, стала блаженно улыбаться. Беллатрикс поняла, что ей очень жарко и некомфортно от скопившейся под животом влаги. Девушка аккуратно прикрыла дверь и наложила на нее заглушающие и запирающие так, чтобы кабинет можно было открыть лишь изнутри. «Клятые грязнокровки!» – прошипела под нос Беллатрикс и отправилась на поиски Гарри. Беллатрикс спешно шагала по коридору. У нее появилась навязчивая идея, которую она намеревалась исполнить, а если девушке из дома Блэк что-то пришло в голову, то она уж точно это сделает. Девушка зашла в гостиную и, убедившись, что там никого нет, направилась в комнату Гарри. На входе в крыло с комнатами парней не стояло абсолютно никаких чар, мешавших представителю противоположного пола пройти туда без приглашения, как и чар, оповещавших об этом кого-либо. Подобный поступок по умолчанию считался невозможным. В кресле с книгой в руках сидел Гарри. Он только успел взглянуть на гостью, как та уселась к нему на колени и, отбросив источник знаний в сторону, впилась в его губы страстным поцелуем. Парень сначала опешил от такого напора, но, придя в себя, стал отвечать девушке, приобняв ту за талию и притянув ближе. «Сегодня я дам тебе очередной урок, полукровка», — проговорила она, оторвавшись от его губ. «Мне казалось, что после того, как последние три раза ты мне поставила превосходно, мы лишь практикуемся. Это будет не урок поцелуев», — прошептала она ему на ухо и начала тереться о его промежность. «А чего же?» — спросил Гарри, пытаясь скрыть от нее свой страх и неуверенность. «Уверенности в себе, полукровка». Белла опустилась на колени перед креслом и положила свою ладонь на ширинку юноши. Она улыбнулась, когда ощутила, что орган под ее ладонью начал становиться тверже. Белла решилась повторить то, что сегодня увидела. В ее понимании это был отличный способ привязать парня еще ближе к себе, да и придать тому уверенности в этих вопросах. Девушка бы соврала себе, если бы сказала, что сама не хочет этого. Пару дней назад ей даже приснился сон, в котором они с Гарри занимались чем-то подобным. Губы Беллатрикс пересохли, она вновь ощутила тепло по всему телу и влагу внизу живота. Девушка начала расстегивать ширинку брюк, но избранный положил свою ладонь на ее в попытке помешать. «Может, не на. Все в порядке, Гарри. Я сама хочу этого», — ответила она на его попытку протеста, приложив палец к его губам. Гарри кивнул и отвел взгляд. Девушка расстегнула его ремень и опустила брюки парня вместе с трусами. Беллатрикс, залившая от смущения, взяла в руку его еще не полностью окрепший орган. Он казался девушке одновременно твердым и нежным, а странный запах еще больше усилил жар по ее телу. Девушка внимательно рассматривала новый предмет интереса и, наклонившись ближе, понюхала его и поцеловала в ствол. Парень пристально наблюдал за всеми ее действиями, отчего Блэк-младший стал еще тверже, что ощутила девушка. Новая волна возбуждения охватила все ее тело, сконцентрировавшись внизу живота, откуда по ногам начала течь тонкая струйка любовного сока. Белла, поборов желание помочь себе, сконцентрировала все внимание на Гарри. Вид ее темных губ около его головки не на шутку возбудил его, чужо никогда не делала ему минет. «Я действительно хочу этого». «Не беспокойся», — ответила Белла на незаданный им вопрос. Гарри взглянул ей в глаза. Парень знал этот взгляд, который говорил о том, что его девушка полна решимости и готова идти до конца. «Хорошо, только я никогда не делала ничего подобного. Извини, если буду в этом плоха». Гарри знал, что даже ее первый поцелуй достался ему, но был очень рад ее заявлению. Беллатрикс Блэк, которая была столь прекрасна и желанна многими, принадлежит ему и сейчас сидит перед ним на коленях. Девушка положила руки ему на бедра и на миг задумалась, как начать, ведь она не видела процесс с самого начала. Девушка поцеловала его ствол, затем повторила это еще пару раз, медленно поднимаясь вверх и заканчивая поцелуем на головке, затем вновь опустилась вниз и провела языком по всей длине ствола. «Сиськи Морганы, как хорошо!» – простонал Гарри, после чего, вспомнив о нечто важном, кинул на дверь запирающие и заглушающие. К губам прибавилась ладошка, которой девушка начала нежно гладить его член, вызвав новый стон. Девушка, раззадоренная похвалой, продолжила поцелуи, после чего захватила головку в плен своих нежных губ и опустила голову ниже. Белла медленно и нежно совершала круговые движения языком вокруг головки, будто наматывала сладкую вату на палку. Девушка ощутила, как Гарри положил ладонь ей на голову и стал нежно ее гладить. Гарри не мог оторвать от нее свой взгляд, а когда она подняла свой и посмотрела на него снизу вверх, он уже был готов кончить, но сдерживался. Беллатрикс была не очень умела в этом, но старалась с невероятным энтузиазмом. Она взглянула Гарри в глаза, после чего начала расстегивать свою белую рубашку и снимать верхнюю часть нижнего белья, открывая своему парню шикарный вид, а сама двигалась головой вверх и вниз, стараясь повторить увиденное во время обхода. Девушка ускорилась, ощутив усиление пульсации у себя во рту. Сегодня Гарри будет думать только о ней одной. Весь ее вид разжигал в парне огонь. Ее шикарные черные волосы с белой прядью, ее колышущиеся в такт движением грудь и озорная улыбка, выраженная лишь во взгляде. Парень почувствовал, что кульминация близка. «Беллс, я сейчас». Эти слова заставили ее лишь ускориться и стараться еще сильнее. Миг спустя парень излился ей в рот, вкус был странным, но ничего отвратительного она не чувствовала. Блэк отстранилась от него и вновь посмотрела в изумрудные омуты, она отчетливо увидела там его желание. Девушка, глядя на него снизу вверх, высунула язык, демонстрируя ему его семя, после чего закрыла рот и, сделав глоток, повторила процедуру, показывая, что проглотила все. Затем она демонстративно принялась слизывать капли со своих пальцев и груди. В этот момент Гарри осознал, что будь у него сейчас кольцо, он бы встал перед ней на одно колено, его девушка была идеальной. Парень усадил ее себе на колени, после чего быстро освободил от рубашки и обратил свой взор на ее невероятную грудь четвертого размера с темными затвердевшими от возбуждения сосками. Он наклонился к одному из сосков и, не ощутив сопротивления, взял его в рот, начав нежно покусывать и посасывать, а второй сжал между пальцами. Периодически он переходил ртом от одного к другому, иногда даря страстный поцелуй устам девушки, когда та начинала скулить. Его игра вызывала у девушки стоны удовольствия, а когда он набрался смелости и опустил два пальца руки ей под юбку, та и вовсе выгнулась дугой, прижавшись к парню, и затряслась в конвульсиях от оргазма. Девушка тяжело дышала, глядя на своего парня взглядом, затуманенным похотью, а Гарри завороженно наблюдал, как грудь девушки поднимается и опускается в такт вздохом. Беллатрикс обхватила его руками за шею и тянула очередной поцелуй, в этот раз нежный. «Отнеси меня в душ», — попросила она. Гарри, не прерывая поцелуй, понес девушку в сторону душевой, откуда был быстро выгнан. Беллатрикс заперла дверь и достала из кармана маленький мешочек, на который были наложены чары незримого расширения. Она достала из него три маленьких флакончика и свое тайное оружие. Поочередно были выпиты противозачаточное, зелье ослабления боли и жидкая удача. «Теперь ты от меня никуда не денешься, полукровка», – прошептала себе под нос девушка. Избранный завороженно смотрел на Беллатрикс, выходящую из душевой. На ней был комплект темно-красного магловского кружевного белья, пояс с подвязками и чулки в тон. «Определенно нужно будет поблагодарить Пандору за это», – пронеслось в его голове. «Все еще не понимаю, как только они такое носят. Чувствую себя шлюхой», — думала она. Гарри сократил дистанцию и прижал Беллс к закрывшейся двери, вовлекая в далеко не последний за эту ночь поцелуй. Девушка привычно обхватила его руками за шею, мигом спустя ее ноги скрестились у парня на талии. Избранный понес девушку к кровати, на которую и уложил. Девушка оторвалась от его губ, а парень принялся спускаться ниже, даря поцелуй каждому участку кожи, который проходил. Особое внимание он уделил шее и груди, проведя языком вокруг сосков. Парень остановился между ее ног и, увидев молчаливый кивок, стал медленно стаскивать с нее предмет белья. Ему открылся вид на лоно девушки и аккуратный треугольник черных волос. Избранный оставил поцелуй на внутренней стороне бедер, после чего перешел к самой промежности. Беллатрикс закрыла лицо руками от стыда. Она не думала, что он решит сделать именно это. На ее лице стыд смешался с похотью и желанием. В понимании девушки то, что собирался сделать ее парень, было очень грязно, но одновременно с этим и интимно. Она попыталась зажать ноги, но не преуспела в этом. «Беллс, я тоже хочу сделать тебе приятно, все в порядке». Юная Блэк была невероятно мокрой и просто истекала любовными соками, количество которых опьяняло парня, и он нежно припал губами к ее лону. Пару раз он прошел языком по ее щели, вызвав очередной стон, рук от лица девушка так и не убрала. Затем парень углубил проникновение и начал входить внутрь своим языком, вызывая новые стоны. Ориентируясь на них, парень хотел понять, что нравится партнерше больше всего. К нему в голову пришла шальная мысль, и он зашипел пару слов на парсилтанге. Его действие вызвало очередной стон, но этот был уж очень громким, его даже можно было бы назвать порнографическим. Ведьма убрала руки от лица, но лишь для того, чтобы положить их парню на голову и прижать сильнее к своей промежности, а затем продолжить извиваться от его ласк. Парень повторил свой финт, чем минутой спустя довел свою девушку до сильнейшего в ее жизни оргазма. Тело Беллатрикс расслабилось, а дыхание начало выравниваться. Парень лег рядом с ней и приобнял, девушка положила голову ему на грудь, наслаждаясь моментом. «Мне нравятся твои стоны, хочу слышать их чаще», – прошептал он ей на ушко. Белла даже не смогла сформулировать ответ на это заявление. Восстанавливая дыхание, девушка произнесла: «Полагаю, я не буду против такого положения вещей, мой лорд». Они лежали, держась за руки и переплетя пальцы. Девушка повернулась и легла на Гарри, после чего потянула вниз свободную руку, в которую взяла горячий твердый орган парня, и направила тот прямо ко входу в свое истекающее лоно. «Гарри, сделай это, пожалуйста, я хочу стать твоей окончательно». Парень медленно стал двигаться вперед, ощущая, как его член сжимается словно в тисках, в очень теплых и влажных тисках. Девушка гладила его по волосам и в процессе проникновения издала то ли стон, то ли рык, а Гарри наткнулся на преграду и вопросительно посмотрел на девушку. Та кивнула в ответ, и Гарри рывком вошел в нее почти полностью. Гарри заметил капельки слез, скопившиеся на уголках ее глаз, и капельки крови, запачкавшие простынь. «Белла, все в порядке, пока не двигайся и поцелуй меня». Они вновь слились в поцелуе, руки парня вновь блуждали по груди девушки, доставляя ей больше удовольствия. Парень периодически прерывал поцелуй и посасывал ее затвердевшие соски. «Можешь начинать двигаться», – произнесла она, и после начала его движений сама задвигалась навстречу. В следующие несколько минут в комнате были слышны лишь стоны девушки и шлепки плоти о плоть. Парень наслаждался зрелищем ее колышущейся в такт движением груди. Для эксперимента он сжал посильнее один из сосков и начал выкручивать его, чем вызвал новый сильный стон удовольствия партнерши. Они ускорились, и парень уже буквально вдалбливался в нее. Девушка ощутила пульсацию и обхватила его ногами за талию, не давая отстраниться. Гарри с рыком излился внутрь девушки, оргазм накрыл их обоих. Пара лежала на кровати, глядя в потолок затуманенными глазами и стараясь привести дыхание в норму. Белла хвалила себя за предусмотрительность, без зелий ее первый опыт мог бы быть и не столь удачным. Она блаженно улыбнулась и повернула голову на бок. Аналогичное действие совершил и Гарри. «Давай сделаем это еще раз», – произнесли они одновременно. Гарри резко вошел в стоящую на четвереньках Беллатрикс, схватив ту за бедра и начал стремительно задавать темп. Парень опустил одну из рук к промежности и начал стимулировать ею клитор, из-за чего девушка застонала сильнее. Они продолжали двигаться навстречу друг другу, наслаждаясь процессом. Гарри, взяв волосы девушки в кулак, потянул ее голову к себе, втянул в поцелуй, после чего оставил на ее шее еще пару засосов. Как понял парень, Белле нравится жесткий секс, и несомненно, чуть позже они насладятся нежным и медлительным, но прямо сейчас они хотят утолить свою похоть. Беллатрикс чуть ли не выла от удовольствия. Она и предположить не могла, что ей будет так хорошо. Она кончила в очередной раз, но ее парень не давал ей передышки. Избранный, вспомнив их разговор при походе в тайную комнату, отвесил Белле шлепок по заднице, после которого он ощутил, что та сжала его член сильнее. Затем последовал еще шлепок. Так продолжалось до тех пор, пока бледная задница Беллатрикс не стала розовой, а чуть позже и красной. Исходя из того, как сильно она сжимала, его парень пришел к выводу, что она наслаждается поркой не меньше. Несколько минут спустя девушку настиг очередной оргазм. Девушка чувствовала, как уже почти ничего не соображает, но намеревалась продолжать процесс. Меньше чем через минуту ведьму накрыл очередной оргазм, но в этот раз его достиг и парень, излившийся в нее снова. После того, как оргазм утих полностью, парень взял девушку на руки и, положив около себя, накрыл их обоих одеялом. Кажется, она была без сознания, ну или ее сил уже не хватало даже на то, чтобы открыть глаза. «Превосходная темная леди», — проговорил парень, целуя уже спящую девушку в лоб. «Завтра мы сделаем это снова», — проговорила она то ли во сне, то ли обращаясь к нему. Северус Снейп сидел в гостиной факультета и дописывал эссе по трансфигурации для Эйвери. Параллельно Зельевар размышлял о результатах своих экспериментов над ядом Василиска. Как он выяснил, у яда есть свойство увеличения выносливости того, в чей организм он попал. Это было бы очень полезно, если бы он придумал, как это использовать, не убив ядом подопытного. Пока никаких идей не было. Рядом с ним сидел Регулус и, за невозможностью пойти в дуэльный клуб, занимался сортировкой записи принца полукровки для оформления научной работы СНИПа. Уже близилось к полудню, а Гарри, пропустив завтрак, так и не явился в гостиную. Если Регулус не займется общественно полезной работой, то кузина обвинит его в отлынивании, даже если Гарри, у которого надо пройти наказание, так и не появится до конца дня. В кресло рядом с ними плюхнулся Нот. «Северус, ты не знаешь, где Блэк?» Северус поднял взгляд на собеседника, после чего взглянул на часы и ответил. «Хмм, если я не ошибаюсь, то приблизительно в это время он лижет Поттеру жопу, хотя их расписание могло поменяться». Регулус приложил ладонь ко лбу. «Ну да», Нот не уточнил, какого именно Блэка ищет, а Северус не упустит возможность пошутить в своем стиле. «Да не этот, мне нужен Гарри, ну или Беллатрикс. Я не видел, чтобы он выходил из комнаты сегодня. Рек, пойди посмотри». «А почему я?» — возмутился тот. Он иногда резко реагировал на просьбы старших, думая, что те собираются использовать его как мальчика на побегушках. Потому что паранойки Блэки наверняка наложат запирающие из родовой библиотеки, которые сделают незваному гостю очень плохо, а тебя, как близкого родственника, они если и не пропустят, то точно уж не навредят. Ладно, пошел проверять комнату Регулус. Он ожидал увидеть многое, но уж никак не его кузину, скачущую голышом на его кузине. Парень быстро прикрыл дверь, пока его не заметили, и поспешил обратно. Нот наблюдал за тем, как нервный Регулус вернулся и что-то зашептал на ухо Северусу. «К сожалению, Блэки заняты неотложными делами и не могут выделить тебе свое бесценное время. И чем это они заняты?» — поинтересовался Нот. «Делами рода», — ответил Снейп. «Делами рода, определенно делами рода», — поддакнул Регулус. «Примечание к части. Первая попытка писать прон, пока вышло так. Отпишите ваше мнение по прочитанному Прилзе». Глава 20. С самого детства Беллатрикс Блэк была очень увлекающейся натурой. Благодаря своему темпераменту она со всей страстью и усердием отдавала всю себя делу, которым была увлечена. Если изучать боевые чары, то быть в них лучшей, если отстаивать позиции своей семьи, то со всем усердием и до конца, несмотря на возможную неправоту выбранного курса. Если искать в себе партнера, то самого сильного или равного, того, которому самой захочется подчиниться и следовать за ним, благо Гарри подошел под необходимые критерии. В гостиную факультета они вышли лишь после полудня. Девушка после бурной ночи и утреннего продолжения была больше похожа на молодую жену, которую не стесняется избивать муж, чем на чистокровную ведьму. Ее волосы были сильно растрепанными, пребывая в невиданном до этого дня беспорядке. Под глазами круги от недосыпа, по всему телу синяки и засосы, сидеть и ходить нормально она не могла еще пару часов, пока Пандора не напоила ее зельями. От праведного гнева лучшей подруги своей девушки Гарри спасла блаженная улыбка юной Блэк, которая весь день не сходила у нее с лица. С того самого дня Блэки редко просыпались в разных постелях. Просыпаться в учебные дни приходилось пораньше, чтобы успеть разойтись по комнатам. Уроки поцелуев сменились другими, теперь Беллатрикс заводила Гарри в нишу, чтобы встать перед ним на колени, чар приходилось накладывать больше, да и вообще можно было воспользоваться выручай комнатой, но ведь так даже было интересней. Иногда они оставались ночевать в тайной комнате после тяжелого дня тренировок с маховиком. С девушкой произошли новые метаморфозы, она стала чаще улыбаться, как и пребывать в приподнятом расположении духа, пропали язвительные замечания в сторону сокурсников. Можно сказать, что во многих аспектах она стала добрее и вежливее, рядом с избранным она словно светилась изнутри от счастья. Все нижнее белье пришлось поменять на Макгловское после того, как один раз Гарри заблудился в ее панталонах. Многие заметили изменения в поведении чистокровной ведьмы и были этому рады, но лишь единицы догадывались о причинах. Свои отношения они так и не афишировали, а Снейпу пришлось варить больше противозачаточного. Учебные деньки начали пролетать одни за другим. Множество занятий и тренировок, свидания и моменты близости, занятия по аппарации для шестых курсов, клубы, управление факультетом и посиделки с однокурсниками, все это создало бурный водоворот событий, длившийся аж до рождественских каникул. Северус и Лили стали ближе, уже слишком близки даже для лучших друзей, но еще недостаточно, чтобы быть парой. Иногда они забывались и держались за руки всю прогулку, или забывали их разомкнуть, завтракая в большом зале за столом Слизерина. Как ни странно, это не доставляло ни ей, ни ему никакого дискомфорта до тех моментов, пока кто-либо не обращал на это внимания. Слизеринцы были весьма деликатны в этих вопросах, да и мешать третьему по значимости человеку на факультете не хотели. Сегодня расцепить руки заставил оклик одного гриффиндорца. «Лили, почему ты сидишь за столом с этими змеями? Ты должна сидеть с нами!» Возмущался на весь зал Джеймс Поттер. «Я завтракаю вместе с Северусом, Поттер. Вчера мы это делали за столом воронов, а я бы завтракала с ним и за столом Гриффиндора. Но он там нежеланный гость, ведь так?» «Да», он гневно глянул на Снейпа, будто это Северус был виноват в таком ответе Лили, а не травля со стороны мародеров, и поспешил вернуться за свой стол, когда его окликнула одна из фанаток. «Фух, кажется, отстал», вздохнула Лили и на миг глянула в сторону Гарри. Тот отсалютовал ей бокалом и вернулся к разговору с Беллатрикс. Несколькими днями позже одна новость разлетелась по Хогвартсу, за считанные минуты вызвав фурор. Джеймс Поттер, самый завидный жених, начал встречаться с девушкой. Наследник Поттеров решил сыграть на самом мерзком по ощущениям чувстве, которое может испытывать человек, на чувстве ревности. Он решил одарить своим вниманием одну из поклонниц, начав игнорировать Эванс, чтобы заставить ее ревновать. Лили Эванс действительно ревновала. Северуса с ней по ксучке Стоун, которая не прекращала попыток привлечь внимание ее друга. Еще к Хелене Гринграсс, с которой Снейп с появлением финансовых средств вел переписку, и к племяннице лорда Паркинсона. Девушка не знала, кто последняя, но та была предложена Северусу в качестве невесты в письме. Благо ко всем трем романтического интереса не проявлял сам Северус. Надолго ли? И как так можно? Возмущалась Лили, идя по коридору на последнее в этом семестре занятие дуэльного клуба. «О чем ты?» – спросила ее Беллатрикс. «О том, что Северусу написал лорд Паркинсон. Оба незнакомы, но тот предлагает ему свою племянницу. Это возмутительно. Это совершенно нормально в реалиях нашего мира. Мой отец вел переговоры о браке каждой из его дочерей с момента, как нам исполнилось 6 лет. И что в этом нормального? Сколько у тебя по нумерологии, Лили? К чему это? Просто ответь. У меня превосходно. Какое соотношение мальчиков к девочкам в магической Англии сейчас? На сотню человек 45 мальчиков и 55 девочек. Как видишь, девочек больше. Ты понимаешь, что речь идет о детях младше 6 лет. Лили кивнула. Так к чему ты ведешь? Магический мир — место само по себе довольно опасное, множество чудищ и тварей, от которых нас учат защищаться, много ядов, болезней и прочих опасностей, с которыми маглы обычно не сталкиваются. Соотношение 16-летних, 4 парня и 6 девушек на десяток человек, помимо того, что мальчиков у магов просто рождается меньше. Вот даже у моего отца были лишь дочери, и я уверена, это тема, на которую над ним подшучивают друзья. Так они и занимаются опасными вещами. Аврорат, эксперименты над темными артефактами и даже дурацкий квиддич. Все это может быть летальным занятием, в результате чего у магов возрастом старше 40 и получается соотношение 3 мага на 7 ведьм из десятка человек, из чего можно сделать вывод, что мальчиков на всех не хватит, прошептала Лили. Именно, теперь продолжим. Кто из родителей Северуса маг? Его мать. Скажу больше, лишь у каждого 5-го полукровки магом родителем является отец, и чаще всего он маглорожденный, взявший в жены девочку, в которую всю жизнь был влюблен. Общество магов относится весьма либерально к ведьмам, приворожившим маглов для супружеской жизни или появления ребенка. Ты хочешь сказать, что Паркинсон хочет просто пристроить племянницу? К этому выводу ты пришла сама, проговорила Беллатрикс, открывая дверь дуэльного клуба. Наступили долгожданные рождественские каникулы, и Северус Снейп, имевший обыкновение проводить их в Хогвартсе, сейчас шел в сторону карет, которые вскоре отправятся к станции. Этому были причины. В первую очередь, конечно, Лили Эванс, которая отмечает зимние праздники с родственниками в кругу семьи. Поттер наверняка предпримет какие-то действия в ее отношении, если не в поезде, то во время каникул, как только поймет, что его попытка сыграть на ревности не работает, все же легилименция очень полезна. Да и с последнего лета положение семьи с ней значительно улучшилось. Как только Северус получил от Сигнуса Блэка небольшое состояние, стараниями Эйлин и деньгами Северуса дом в паучьем тупике был приведен в полный порядок, они даже смогли бы сойти за зажиточных маглов. Внешний вид самого дома снаружи пришлось оставить прежним, все же опасно демонстрировать хорошее финансовое положение, живя в неблагополучном районе. Можно было бы и переехать, но Тобиас наотрез отказался оставлять свой дом. Северус даже смог устроить отца на работу, тот теперь таскал ящики на складе, а стоило лишь дать взятку одному мелкому чиновнику. Теперь отец был трудоустроен и социализирован, не срывал злость на матери и проводил время за работой или в баре с коллегами. За семестр случилось множество интересных событий, одним из которых было письмо от лорда Паркинсона, текст которого вызвал у юного Снейпа истерический смешок. Надо же, представитель 28 снизошел до полукровки и даже предлагает ему свою племянницу в качестве супруги. Конечно, он предлагал не родную дочь. Зачем отдавать кровиночку за полукровку, если у младшего брата есть дочь подходящего возраста? Породнился с потенциальным лордом-принцем и не запятнал главную ветвь семейного клана связями с полукровкой. Принцев осталось всего трое. Эйлин, которая не может возглавить дом, так как изгнана, брат Эйлин и нынешний лорд-принц, который является неженатым и бесплодным, ну и последний полукровка Северус. Чтобы Северус встал во главе дома, необходима официальная передача регалий лорда от нынешнего главы при свидетельстве минимум двух представителей Визингамота. Ну и предстать перед самим Визингамотом в день зимнего солнцестояния по совершеннолетию тоже пришлось бы. Таким простым письмом можно получить титул лорда-принца для детей клана Паркинсонов, а самого Северуса можно устранить, как только у него появится наследник. То, что с ней может и не получить никакого титула, тоже не проблема, так как помолвка по сути ни к чему на самом деле не обязывает и ее можно разорвать почти в любой момент. С ней, конечно, полукровка, но неужели лорд Паркинсон думает, что он полный идиот? «Эй, Сев, ты с нами?» — вывел его из раздумий вопрос подруги. «Да, Лилс, я просто задумался. Пошли, Беллатрикс позвала нас с ними в карету. Угу». К станции они ехали вчетвером, малыш Регулус поехал вместе с Рейвен и Катрией. Беллатрикс никак не могла убедить тетю в том, что Рейвен будет хорошей партией для наследника, но она позаботится, чтобы предложение о помолвке с ней попало в руки к Вальбурге, вдруг сработает. В таком же составе они сели в купе и отправились в Лондон. Гарри и Белла проспали почти всю дорогу, Лили думала, что это от того, что Блэки сильно переусердствовали с учебой и тренировками в клубе. «Как же далеко ты от правды, Лилс», — думал Северус. Гарри знал, что его отношения с Беллой рано или поздно раскроются. «Будет довольно странно на вопрос матери, почему ты такой сонный, отвечать, что всю ночь провел с девушкой, при том, что твоя мать младше тебя на год». Но более сюрреалистичными Гарри представлял посиделки со Снейпом и Регулусом через некоторое время. Они будут обсуждать девчонок. Гарри расскажет при Регулусе, что делает с его кузиной, а Зельевар расскажет при Гарри, что делает с его матерью. Лили с Северусом обсуждали предстоящие праздники, тот получил приглашение отметить их с семьей Эвансов, на что быстро согласился. На платформе компанию встретили Блэки вместе с Эйлин, рядом затесался Альфред. Лили предложила Северусу подвезти его в Лондон на машине отца, как обычно, но Северус лишь указал головой на Альфреда. Ну да, таким образом ему придется оставить мать на платформе с ним и он опять начнет к ней приставать. Да и аппарация значительно удобнее полуторачасовой поездки до Лондона, да еще и в компании Петунии, при мысли о ней у Северуса по спине пробежали мурашки. Ребята попрощались друг с другом и с Регулусом, за которым прибыл отец, после чего аппарировали по домам, а Лили отправилась искать родителей в Макгловской части вокзала.